Он ехал в кромешной темноте. Свет фар выхватывал то обрывки проселочной дороги с лужами, то обочины с плотно подступившими к дороге кустами. Они иногда чиркали колючками по бортам старой «Тойоты» пикапа. Марио вспомнил свои чувства, когда ехал тут в 1998 году на этой же машине, до области Буэнзе, находившейся примерно на полпути к Браззавилю. Тогда показалось, что добираться целую вечность, и опоздал. Во дворе гидроэлектростанции уже валялись трупы убитых работников. Мухи роились около чернеющих луж крови. Потери были и среди партизан, сторонников бывшего президента Лиссубы. Они вывели станцию из строя. Электричества не было в Пуэнт-Нуаре несколько недель. И Санчес корил себя за это. Он страшно наорал на Мбазу, предводителя партизан. Пьер Мбаза придерживал перевязанную руку, пот стекал по его почти детскому лицу. Ему исполнилось тогда только 17 лет, а колумбиец взвалил на него командирские обязанности. Пьеру пришлось руководить отколовшейся от ополчения «Нинджас» группой. От предыдущего командира Марио избавился самолично. Проезжая по ночной дороге, Санчес припомнил, что где-то здесь бросил труп бывшего партизанского командира. В 2-3 дня его растащили гиены. Нцаалу не оставил ему выбора, потому что начал методично убивать чиновников правительства Сасунгессо, тогдашнего и ныне действующего президента Республики Конго. А Марио хотел сохранить эту группу ополченцев в целости и сохранности для своих нужд. И это ему удалось. А труп незадачливого Нцаалу достался падальщикам. И ведь Санчес его просил прекратить. Предупреждал, что в ответ на убийство чиновников на группу откроют серьезную охоту. Ни к чему это. Не стоит игра свеч. Амбаза? При мысли об этом парне Марио улыбнулся. Он спас его, 13-летнего беспризорника, когда того били за воровство на рынке. Били молча, ожесточенно и сосредоточенно. На вмешавшегося в расправу белого и не среагировали бы, если бы тот не выстрелил над толпой линчевателей. Неохотно расступились, зло глядя на колумбийца, открыв неприглядное зрелище, лежащего в пыли, в крови, почти обнаженного, в порванной одежде, обезумевшего от страха и боли мальчишку. У Пьера с тех пор остался на лбу шрам от раны, которую Марио сам ему зашил в домашних условиях. Тогда колумбиец жил в однокомнатной квартире. Домовладельцем стал гораздо позже. Почитавший его за отца, Мбаза подчинялся беспрекословно. Выполнял все поручения Марио и смирился, когда тот поставил его командиром над группой головорезов. Поскольку приемного отца боялся намного больше, чем своих подчиненных, то с ролью командира справлялся. Ослушался Санчеса только однажды, когда влез в авантюру со штурмом гидроэлектростанции в Буэнзе. Марио завел его за угол здания конторы гидроэлектростанции. Тут Мбаза положил 2 трупа партизан. Работники электростанции оказали достойное сопротивление. Санчес без свидетелей, если не считать трупы, навешал парню оплеух таких крепких, что тот заплакал. «Отец, это все Джори, мой зам! Он уговорил!» Сказал, что поднимется шумиха, и можно будет выдвигать требования, чтобы нам дали оружие, продовольствие. «Болван! Вам дадут штурм и несколько пуль в ваши тупые головы!» Марио наградил его еще одной оплеухой. «Кто хочет, пусть остается с Джори. А ты заберешь верных себе людей, и мы сваливаем отсюда, понял? Утри сопли, иди распорядись. Скажи, что у вас другое важное дело». Через 2 недели электростанция заработала, и в Пуэнт-Нуаре прошел слух, затем подтвердившийся, что партизан, захвативших гидроэлектростанцию, всех до одного уничтожили, когда те пытались оказать сопротивление людям Сасунгессо. После того случая Марио ощутил себя кем-то вроде колдуна. Во всяком случае, именно так его воспринимали парни, которые подчинились колумбийцу и вовремя унесли ноги с гидроэлектростанции, отказавшись от рискованного шантажа ультиматума, предъявленного действующей новой власти. Не то чтобы они все вдруг стали праведниками, но в игры с властями больше не играли. Грабили, чтобы прожить и прокормить семьи, и выполняли поручения Марио. То ему требовалось запугать кого-то и получить информацию, то сопроводить человека из одного города в другой, то охранять груз, то следить за кем-нибудь. За работу он платил хорошо. Сейчас Марио ехал на секретную базу к своим подопечным. Она находилась в стороне от основной дороги. Бывшие партизаны не пользовались тут мобильными телефонами и рациями, чтобы их не вычислили. Да мобильные здесь с трудом ловили сигнал. Разве что спутниковый работал бы. Марио имел такой, но снабжать спутниковой связью партизан было накладно. Из-за отсутствия связи Санчесу приходилось почти каждый раз преодолевать расстояние больше сотни километров по бездорожью, рискуя потерять выхлопную трубу, как уже случилось однажды, или вообще застрять на полпути в канаве, в глуши, где не стоило рассчитывать на помощь. Уже издалека он услышал тарахтение дизель-генератора и увидел слабый свет между деревьями. Несколько легких домиков, напоминавших вагончики строителей или геологов. По сути, так оно и было. Здесь когда-то располагалась геолого-разведочная партия. Когда началась гражданская война, геологи сбежали, все бросив. Оставленное ими оборудование разграбили, стены покрылись сетью трещин, а в проемы квадратных окон с дырявыми москитными сетками неумолимо проникли побеги лиан. Когда Марио велел Мбазе здесь обосноваться, лианы не трогали, чтобы сохранить диковатый внешний вид.